Я очень не любила, когда они что-нибудь жалели друг для друга. Я заплатила за них треть зарплаты, как сейчас помню, 120 рублей каждая. Но все три почему-то были разные. И они чуть не подрались из-за них. Мои дети. А я испугалась. Я так хотела, чтобы они любили друг друга. И вдруг из-за пирожных столько злости. И даже когда я попросила их, они не хотели уступить друг другу. И тогда я выбросила эти пирожные. Все три. Они плакали. Они были очень голодные, им даже хлеба просто не доставалось тогда. Мне так было их жалко, моих маленьких. Но зато мы никогда больше не ссорились из-за еды. Я так хотела, чтобы они выросли дружными. Они очень дружат. Напрасно сомневаешься, мать. Ну правда, Эльдар? Да, папа. Я очень хочу, чтобы здесь был дом. Тогда они хоть летом будут жить все вместе, как раньше. Они так редко видятся, а это будет их общий дом. Вы обещайте мне, что будете приезжать сюда каждое лето. Да, мам. И ты тоже. Ну, а как же иначе? Как же они смогут без меня, без тебя? Да мы все вместе будем приезжать. Я очень хочу, чтобы у них был общий дом. Идешь, я тебя жду, жду. Олег, уйди, пожалуйста. Ты что, плакал, что ли? Немного. А у меня давно не получается. Хочешь послушать музыку? Нет. Ну, тогда нам необходимо выпить. Так, это, по-моему, твой бокал, а это мой. Ну, держи. Ну, как хочешь. Будь здорова. Ты что, рассказала ему? Да. Зачем? Так получилось. Ну, я бы ему ничего не сказал. Таким, как он, нельзя ничего говорить. А ты что, так все и выложила? Да. Все, что было тогда у вас. Представляю, как он отреагировал. И про остальное я тоже скажу. Я ему все объясню. А что ты ему объяснишь? Как все было. А как все было? Никак. Ничего ведь не было, Алик. Ты так думаешь? Ладно, не было, так не было, не в этом дело. Нет, ты меня не так понял. Я не имела в виду, что вообще ничего не было. Но ты же помнишь, как все это случилось? Да. Я очень хорошо все помню. Мы даже не нравились друг другу. Ты так считаешь? А ты что, не помнишь, как все это было? Я совершенно случайно осталась у вас. А ты случайно пришел. Ты был на каких-то сборах, правильно? Правильно. А когда я проснулась, ты плакал из-за женщины, правильно? Да-да. И я принесла тебе воды. И ты начал мне рассказывать о том, как ты ее любишь. И что убьешь и себя, и ее. Да. Ну, ты помнишь? Я помню. А я тебе уговаривала не делать этого. И это произошло, потому что мне стало тебя жалко. Только поэтому? Да. Только поэтому. Ты правда так думаешь? Да. Я тебе совсем не нравился? Нет. Ну, хорошо. Я не знаю, почему ты была со мной. Может быть, из жалости, а может, я тебе все-таки нравился. Я не знаю. Мне, в общем-то, все равно. Главное, что мне с тобой было хорошо. Я точно знаю, что мне нужно для счастья. Вот ты спроси у меня, Алик, что тебе нужно для полного счастья? А я тебе отвечу. Мне нужна ты. С чего это вдруг? Нет, это не вдруг. Ты мне нужна как единственный свидетель. А то ведь никто не верит, что я когда-то был хорошим мальчиком, что я, например, умел плакать. Ты очень изменился, Алик. Я постарел. Нет, просто стал другим. Да, глаза тоскливые от слишком веселого образа жизни. Так что же будем делать? В каком смысле? Может, поженимся? Как-нибудь в другой раз. У меня и ЗАГС работает по субботам, да и вообще, когда я тебя еще увижу, ты же вечно исчезаешь. Валя, я ведь не шучу. Внизу машина, туда час езды. Куда? В ЗАГС. 4 часам возвращаемся, заезжаем за твоими родителями. Едем в Интурист. Там накрыты столы, все сидят и ждут. Мы входим и объявляем, свадьба вместо дня рождения. Все обалдевают. Ну, как здорово будет, представляешь? Представляю. Валя. Я серьезно. И не думай, что это глупо. Никто ведь не знает, как все должно быть на самом деле, чтобы было хорошо. И что надо сделать, чтобы стать счастливым. Я тебе давно об этом хотел сказать, но как-то все у меня, не получалось. Но я все время себе твердил, что ничего, вот повертишься еще немножко, и позвонишь Вальке, и все будет хорошо на то, что тебе надо. А вот когда увидел тебя здесь... Понял. Все, больше откладывать нельзя. Поздно. Ты понял. А так всегда бывает. Закон падающего бутерброда. Я очень люблю его, Алик. А это... Это ничего. Это ничего. Это пройдет. У тебя с ним все равно ничего не получится. Я понимаю, что я не ахти что, но я закончу аспирантуру. Я брошу пить, пойду работать. Мы нарожаем детей, мы прекрасно заживем. А то я уже стал до точки доходить. Я люблю другого человека, Алик. Неужели ты не понимаешь? Я все понимаю. Я старый, усталый, мудрый человек. И я все понимаю. Вот поэтому я и хочу на тебе жениться. А он ничего не понимает, мой научный руководитель. Он высокоморальный человек, он вместе с правилом. И вот по его правилам то, что ты была со мной, это плохо. И он этого не переживет. Он умрет, но не простит. Я знаю таких. Уж лучше бы ты ему ничего не говорила. Но все равно ты молодец. Я же говорю, ты то, что мне нужно. Так что, едем? Никуда я не поеду. Ну ладно, хорошо. Подождем. Пускай он скажет свое веское высокоморальное слово, а потом мы уже как-нибудь наладим свою жизнь.